Оракула ждала чуть больше получаса пути до полиса. Его можно было провести во сне, за просмотром фильма, слушать музыку или размышлять. Он предпочел последнее. Герард припомнил одно летнее утро, когда был занят тем, что старательно разжевывал двум молоденьким пифиям тонкости толкования ближайшей из вероятных веток будущего. Аякс, развалившись в солнечном пятне на подоконнике, отвлекал студенток, своим видом провоцируя их подойти, потискать и поумиляться. Небольшая круглая комната центра сновидений, в которой Оракул принимал посетителей, была залита ярким светом. Кондиционеры успешно боролись с жарой, но все прекрасно знали, какое пекло на улице, и это вызывало подсознательное желание ничего не деланья и ленивого созерцания. От занятия его отвлек вызов Клио. «Извини, что помешала, Герард», — произнесла она каким-то не своим голосом. «Ты не мог бы пройти ко мне?» На кушетке в ее кабинете полулежал парень лет 23. Он явно только что пришел в себя после недолгого терапевтического сна и болезненно щурился на свет открывшейся двери. «Герард, это Аметил», — произнесла Клео, сжимая зеленый кулон, висящий в ложбинке между ключиц. Она всегда прикасалась к нему, если попадала в затруднительную ситуацию, и верила, что изумруд, камень познания, поможет. «Мэтт», — перебил ее парень, садясь, — «предпочитаю, чтобы меня называли просто Мэтт». «Чрезвычайно рад», — сказал Оракул, обозревая его с высоты своего роста. «И какие же проблемы у просто Мэтта?» «Это ученик Феликса», — очень тихо ответила Аунида. Герард не успел удивиться, потому что Аякс легко запрыгнул на кушетку к пациенту, несколько мгновений рассматривал его, а затем улегся рядом и посмотрел на Оракула с выражением величайшего превосходства на черной усатой морде. Не знал, что у него есть ученик. Прорицатель был озадачен поведением кота не меньше, чем внезапной новостью. Никто не знал. Он пришел сам. Сегодня. Просит помощи. Герард взял девушку за локоть и отвел в сторону, подальше от неожиданного гостя. Тот сделал вид, будто не заметил этого маневра, гладя довольно щурящегося кота. «Он Деймос?» «Да. И я видела мир его сновидений. Это ужасно». «Чего он хочет?» «Стать нормальным, как он говорит». «Впервые вижу Деймоса, самостоятельно решившего изменить свою природу». «Я тоже». Клио повела плечами, глубоко вздохнула, словно ее все еще мутило после посещения мира снов создателя кошмаров. «Никто из них никогда не приходил к нам по доброй воле, не раскрывал свое местоположение, имя и уж тем более себя самого с выходом в мир снов. Но, насколько я поняла, смерть Феликса произвела на него большое впечатление, и теперь он хочет искупить его вину и свою собственную». Провидец взял стул, перевернул вперед спинкой, поставил напротив кушетки и оседлал, пристально глядя на пациента. В игре света и тени, падающей на создателя кошмаров, казалось, что у него глаза цвета гематита. Бледное лицо человека, редко бывающего на свежем воздухе, резко контрастировало с пышущей здоровьем физиономией Оракула. «Ну? И что ты умеешь, Мэтт?» Тот помедлил с ответом, посмотрел на Клио, и она ободряюще улыбнулась ему, прося быть откровенным, ничего не скрывать и не беспокоиться о том, какое впечатление может произвести на двух сновидящих. Но Герард, в отличие от Аониды, видел, что ученик Феликса не смущается, а просто не знает, с какого из своих многочисленных талантов начать. Аякс, вытянувшийся рядом с Деймосом, поднял голову и посмотрел на него с интересом, тоже надеясь услышать подробности. «Ложные воспоминания», — начал перечислять Мэтт, положив руку на бок кота. «Ложные симпатии и антипатии, болезни, лучше всего получаются сердечные приступы. Навязчивые кошмары, вытягивание энергии через эротические сновидения». Он подумал и добавил: «Смерть вследствие несчастного случая». «Полный набор», — сказала Клио после короткой выразительной паузы. Она стояла, прислонившись к стене, и смотрела на парня, склонив к плечу голову и нахмурив брови. Герарду был очень хорошо знаком этот пронзительный, оценивающий взгляд. Так Аунида смотрела на бездарных ученых, в которых можно было вложить бесконечное количество идей, но все высыплются из них, не зацепившись, как сквозь прорванное сито. «Я, пожалуй, поработаю с ним», — отозвался Оракул на это глубочайшее сомнение. «Ты уверен?» — — недоверчиво спросила она. «Я всегда ценила чистосердечные порывы, но подобный случай может быть сложно».